Штаб-квартира Аймора располагалась в падающей башне на пересечении заиндевелой улицы и мерзлого переулка. Близилась полночь. Одинокий охранник, прислонившись к стене, взглянул на сходящиеся планеты и от нечего делать задумался над тем, какие изменения в его судьбе может предвещать это небесное явление. Неподалеку раздался слабый-преслабый звук, точно зевнул комар. Охранник посмотрел на пустынную улицу и заметил, что в нескольких ярдах от него в грязи что-то блеснуло. Он поднял загадочный кругляш. Свет луны еще раз отразился от золота, и судорожный вдох охранника эхом разлетелся по безлюдному переулку. Загадочный звук повторился, и в канаву на другой стороне улицы покатилась вторая монета. К тому времени, как охранник подобрал ее, появился третий кругляш уже чуть подальше. Закрутившись, монетка с тихим звоном упала на землю. «Золото», — вспомнил охранник расхожее поверье, — «образуется из замерзшего света звезд». До сих пор он считал это враньем. Не могут такие тяжелые штуки, как золотые монеты, естественным образом падать с неба. В тот момент, когда охранник поравнялся с противоположным концом переулка, сверху упало сразу несколько монет. Только эти золотые лежали в мешочке, и их было ужасно много, и Ринсвинд силой опустил их на голову незадачливого телохранителя. Придя в себя, охранник обнаружил, что смотрит в безумные глаза какого-то волшебника. Чокнутый маг поднес к его горлу обнаженный меч. Что-то темное и квадратное сжало его ногу. Хватка неведомого существа намекала, что с охранником церемониться не будут. «Где он? Где богатый чужеземец?» — прошипел волшебник. «Быстро!» «Меня что-то схватило за ногу! Что это?» В голосе охранника прозвучала нотка ужаса. Он попытался высвободиться. Давление на ногу усилилось. «Лучше тебе этого не знать», — сказал Ринсвинд. «Прошу тебя, не отвлекайся. Где чужестранец?» «Не здесь. Его держат в таверне Пузана. Его все ищут. Ты ведь Ринсвинд, да? И ящик. Ящик, который кусает людей. О, нет, нет, нет, пожалуйста!» Ринсвинд уже исчез. Охранник почувствовал, что державшая его незримая рука, или, если его опасения верны, крышка, ослабила хватку. Но когда он попытался подняться на ноги, нечто огромное, тяжелое и квадратное, вылетев из темноты, врезалось в него и устремилось вслед за волшебником. У этого нечто были сотни маленьких ножек.